Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 216. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу. Подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Евангелие от Матфея, 21 глава, 18-19 стих. Идя к смоковнице, Господь был вправе ожидать на ней плодов, так как там, где есть листья, должны быть и плоды. Будучи христианами, мы исповедуем, что мы избавлены от людей и спасены от этого развращенного рода. От людей, признающих мир с его изменчивыми взглядами своим предводителем, Христос не может ожидать плодов. Но Он может искать плоды у тех, кто утверждает, что верит в Его Слово. Он ищет плоды у евангелиста, у учителя воскресной школы, у сестры, руководящей библейским классом, у брата, руководящего кружком молодых людей. Он ожидает плодов от всех, кто подчиняется Его Евангелию. Подобно тому, как Христос имел право ожидать плодов от покрытой листьями смоковницы, так Он имеет право ожидать больших вещей от тех, кто называет себя Его последователями. Подойдя к смоковнице, Спаситель искал не листьев, так как мы читаем, что Он был голоден, а голод невозможно утолить листьями смоковницы. Он желал найти 1-2 смоквы. Также Он желает получить плоды от нас. Он жаждет нашей святости. Он желает, чтобы Его радость была в нас, и чтобы наша радость была совершенной. Он приходит к каждому из нас, считающих себя членами Его церкви, и желает видеть в нас то, в чем Его душа нашла бы удовольствие. Он ожидает от нас дел, соответствующих Его заповедям и целям Духа Божьего. Не найдя их, Он не получает то, чего заслужил. Разве Он не пошел на смерть, чтобы очистить себе народ, усердный в добрых делах? Мы отнимаем у Него награду, если не прославляем Его. И мы оскорбляем Святого Духа, если не ведем для Его прославления богоугодную святую жизнь».